67. Тем временем Юлий Сабин, смотри примечание 178, уничтожил официальные свидетельства союзных отношений между легионами и римлянами, велел провозгласить себя Цезарем и во главе огромной беспорядочной толпы своих соплеменников напал на секванов, смотри примечание 179, живших рядом с лингонами и сохранявших верность Риму. Примечание 178, смотри главу 55. Примечание 179, гальское племя, жившее между реками Соной и Юрой. Конец примечаний. Секваны выступили навстречу врагу. Судьба стала на сторону достойных, лингоны были разбиты. Сабин бежал с поля боя так же стремительно, как ринулся в сражение. Он постарался распустить слух, будто его больше нет в живых, и с этой целью сжег виллу, где скрывался после поражения. Все действительно поверили, что он искал смерти и погиб в пожаре. Позже я расскажу о хитростях, с помощью которых он сумел, скрываясь по разным тайникам, прожить еще 9 лет, поведаю о мужественной преданности его друзей и достойном поведении жены его Эпонины. Примечание 180. Рассказ об этих событиях содержался, по-видимому, в несохранившихся книгах истории. Юлий Сабин был схвачен лишь в последний год правления Веспасиана и казнен в Риме в 79 году. Конец примечания. Победа секванов положила предел дальнейшему распространению войны. Галлы мало-помалу опомнились, стали соблюдать законы и выполнять союзнические обязательства. Зачинщиками выступили ремии, смотри примечание 181, которые обратились к остальным племенам с предложением прислать своих представителей и всем вместе решить, что предпочесть – свободу или мир. Примечание 181. Ремии жили между реками Марны и Эны в области нынешнего города Реймса. Конец примечания.